Я могу понять, как недовольны. Сергей Александрович. Да, Сергей Александрович. Да, здравствуйте. Кто? Меня зовут Вера, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 12 400 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату в указанные сроки? Как представляетесь, Вера, я как вам буду обращаться? Вера, что ли? Удовкина Вера Николаевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Понял. Готовы внести оплату в указанные сроки? Да я же объяснял, пока нет денег. Сергей Александрович, каждый звонок с нашей стороны – это попытка урегулировать ситуацию с задолженностью по вашему счету. Согласно условиям заключенного договора, банк вправе звонить вам до 2 раз в день. Договором были... Договором до 2 раз в день. По условиям. Закон позволяет должнику и кредитору заключать соглашение, устанавливающее частоту взаимодействия по усмотрению кредитора. По закону, и в вашем договоре это есть. При заключении таких соглашений мы не допускаем ущемления прав наших клиентов и не превышаем... Да я, конечно же, я же и говорю, что... Ну, ладно, Сергей как хотите, но что же поделаешь. Ну, договор, правда, нет, давайте вернемся к вопросу о задолженности. Давайте. Договором были строго обозначены сроки оплаты, вы их нарушили. Именно поэтому на законных основаниях банк выставляет требование погасить задолженность в размере 12 400 рублей. Если у вас нет возможности оплатить... Мы готовы подождать до 8 декабря включительно. Оплата от вас поступит? В этом месяце вообще вряд ли. Нам так задержали неудачно зарплату. Мы на Новый год даже еще не знаем, что... Подарки мы даже Почему не знаем. Почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? Ну, опять же, это вопрос такой, как же я вам буду рассказывать, почему да как... Эта причина все равно не повлияет, и деньги от этого не появятся. Сергей Александрович, чем подробнее вы расскажете об имеющейся проблеме, тем более выгодные пути решения банк сможет вам подобрать. Уточните, почему своевременно не получилось... Ты не сможет банк никогда выгодные. В ущерб себе они никогда не пойдут на встречу. Мы не требуем подробного описания вашей ситуации. В нескольких словах поясните, что у вас случилось. Эта информация поможет банку принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Вот объясняю. Пришло руководителю, свыше, о том, что к Новому году зарплату не ждите. Краевой бюджет, точнее не краевой, а местный бюджет, районный. Не хочет выплачивать зарплату. Вы официально трудоустроены? Ну да, я никаких подлогов не совершал в предоставлении своей личной информации. Давно вам задерживают выплату заработной платы? Ну, уже точно, наверное, месяц. Поняла вас. Пока ваш работодатель нарушает трудовой кодекс... Да, ну это не руководитель. Не-не-не-не-не, перебил вас, простите, не руководитель. Это бюджет. Просто бюджет не поступила какая-то там сумма, я не знаю. Сергей Александрович, какого числа работодатель обещает выплатить вам зарплату? Не раньше 20 января следующего года. Одну минуту. 20 января 2020 год. Поняла вас. Банк готов принять во внимание возникшие у вас трудности и согласовать приемлемые сроки оплаты. Банк может предоставить вам время до 11 декабря. В этом случае гарантируете поступление суммы 12 400 рублей. 11 декабря этого года? Да не получится. 11 декабря 2019 год. Не, наверное, не смогу. Я даже обещать не буду, чтобы не было никаких... вопросов потом. Вы должны понимать, что отсутствие платежа в установленный срок может привести к расторжению договора. Так как зарплату вы получаете нестабильно, то есть риск, что нарушение повторится. Поэтому банк вправе выставить вам счет на оплату сразу всей суммы долга. Вы это понимаете? Угу. В этом случае восстановить действие договора и оплачивать долг минимальными платежами уже будет невозможно. Чтобы избежать последствий, будет достаточно внести сумму 12 400 рублей до 11 декабря. Оплата от вас поступит? Ну нет, до 11 точно не поступит. Это, считай, через неделю. Почти нереально. Имейте в виду, что банк является вашим кредитором и вправе отправить официальный запрос с требованием предоставить вашу характеристику, а также информацию о своевременности выплаты зарплаты. Вы это понимаете? Угу. Мы готовы пойти вам навстречу и не запрашивать данные о вашем финансовом положении, если до 11 декабря от вас поступит сумма 12 400 рублей. Готовы произвести оплату в эти сроки? Ну, я же говорю, что до 11... В этом году, наверное, вообще не получится никак. Я вас услышала, тем не менее, условия кредитного договора обязывают вас производить оплату минимального платежа в полном объеме. А почему не пробовали вносить оплату хотя бы частями? Да я не знаю, как бы. Учитывая вашу ситуацию, банк готов согласовать для вас индивидуальный график платежей в этом расчетном периоде. Мы разделим ваш минимальный платеж на две части, и вы сможете оплатить его в удобные для вас даты вплоть до 16 декабря. На оплату первого платежа в размере 6200 рублей мы готовы предоставить время до 8 декабря. Согласитесь, для вас это будет удобно? Да нет же, я же объясняю, что в этом году вообще, наверное, никак не получится. Потому что хоть частями, хоть как. У меня же... Я же говорю, что нет доходов таких, чтобы... А? Воспользовавшись данной программой, вы сможете вернуться в клиентское обслуживание без дальнейшего начисления штрафных санкций. Вы же не хотите переплачивать? Да не хочу, конечно. Кто ж хочет? Я и так как бы я считаю вообще, что по этой карте... По этой карте считаю, что вообще переплата идет, я вот что-то сразу не посмотрел, условия, все дела, это так, ух ты, куча денег, ну знаете, такое состояние. Кредитная карта – это не потребительский кредит, где вам предоставили фиксированную сумму уже с учетом процентов и сказали, сколько месяцев платить. По договору кредитной карты нет конечного срока, и проценты начисляются ежемесячно на потраченную сумму. Понимаете разницу? Какую сумму вы потратили и какую внесли, вы можете увидеть в выписках в личном кабинете на сайте банка. Несвоевременная оплата увеличивает сумму долга за счет штрафных санкций, поэтому вам необходимо как можно скорее погасить текущую задолженность. Давайте вернемся к вопросу оплаты долга. Обсудим условия программы. Для вас это очень удобный и максимально выгодный вариант решения проблемы. Готовы обсудить оплату долга по частям? Так я говорю, что в этом году у меня все равно никаких поступлений, наверное, точно не будет. Кто может помочь вам с оплатой или занять недостающую сумму? А банк может мне занять? Просто увеличить лимит? Банк уже предоставил вам. Банк уже предоставил вам кредитные средства, по которым вы допустили нарушение. Ну да, да, тоже будет неверно, если так, конечно. В настоящее время банк не готов предоставить вам дополнительные кредитные средства. Учитывая все обстоятельства в рамках нашего разговора, мы можем снизить сумму первого платежа до суммы 3100 рублей. Вы готовы гарантировать платеж в размере 3100 рублей до 8 декабря? Нет, не получится до 8. Но я же говорю, в этом месяце вообще никак. С учетом возникших финансовых трудностей, банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть вашу ситуацию. Для этого вам необходимо направить в банк фотографии документа в свободной форме от работодателя о задержке заработной платы. Должен быть заверен печатью и подписью. Или справку 2 НДФЛ, где отражено, что прекратились начисления. Важно, чтобы документы были выданы не более 3 месяца назад. Можно прислать фотографии документов по электронной почте на адрес sb@tinkoff.ru или по почте России на адрес 123060, Москва, 1 Волоколамский проезд, дом 10, строение 1. Угу. Сможете прислать документы? Ну, я попробую, как бы, я не знаю вообще, я не разговаривал на эту тему с руководством. Обещать тоже не буду. Откладывая дату платежа, Откладывая дату платежа, вы усугубляете ситуацию. Учтите, что действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. В срочном порядке ищите сумму 12 400 рублей для оплаты задолженности. Мы еще с вами свяжемся. До свидания. Хорошо, ладно.